Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Могилева Анна. Юна, ученица волшебника. Книга первая. Моему замечательному наставнику, Валерий Николаевич, вы лучший. Спасибо за все. Пролог. Милая, пора вставать. Мама нежно пощекотала кончик моего носа и попыталась воззвать к совести. Я протестующе захныкала и натянула одеяло на голову. Может, кому-то и пора, но точно не мне. Слишком рано, слишком темно, слишком утро. Да и совести у меня никакой нет. Хочешь, чтобы мы ушли на ярмарку без тебя? Ехидно поинтересовалась родительница. Я сонно кивнула и перевернулась на другой бок. Далась им эта ярмарка. Первый выходной за неделю. Лучше бы выспались как следует. А ведь точно, ярмарка! Я подскочила на кровати, словно укушенная. «Как так, без меня?» «Марк, ты не поверишь, но я ее разбудила!» Со смехом прокричала мама куда-то в коридор. «Думаю, мы все-таки успеем». «Конечно, успеем!» Я чмокнула маму в щеку и побежала умываться. Сердце колотилось от радостного предвкушения. «Сегодня я, Юна Андерс, 10 лет от роду, наконец-то найду себе профессию». Да не абы какую, а ту, что предназначена мне судьбой. Сколько себя помню, всегда мечтала именно об этом. Да и как могло быть иначе, если оба родителя буквально влюблены в свою работу? По-настоящему счастлив может быть лишь тот, кто увлечен своим делом. Это я поняла еще в раннем детстве. Но дел много, а то самое – свое, всего одно. Как его отыскать? Как разобраться? Говорят, у каждого человека есть искра таланта, но высвободить и разжечь ее может только подходящий наставник. Встретишь его и обязательно узнаешь, а чтобы не пришлось тратить на поиски всю жизнь, люди придумали ярмарку мастеров, ежегодное событие, на которое съезжаются мастера всех профессий и мастей. Так что сегодня я и все мои ровесники будем прогуливаться по палаточному городку, обходить ряд за рядом, наблюдать за работой профессионалов и искать своего. А потом нужно будет переехать в дом наставника и постигать выбранное ремесло в течение 10 лет. Учиться я хотела, а вот расставаться с родителями не очень. Но, может быть, мне разрешат их навещать? Ладно, по ходу дела разберемся. Легкомысленно решила я и застегнула пуговицу на невероятно торжественном платье. Это мама его так называет. Лично я бы предпочла идти в рубашке и штанах, но мама есть мама. Мы пошли по праздничным улицам, и я держала за руки нарядно одетых родителей. Папа предпринял очередную попытку привести в порядок волосы, но, как водится, не преуспел. Медно-рыжие и растрепанные, они жили своей собственной жизнью, и укладки не поддавались. Точно так же, как и мои. Но я хотя бы время сэкономила. По дороге я с жадностью выспрашивала у родителей подробности их первой ярмарки. Мама со смехом поведала о том, как сразу же побежала к поварам пробовать разные вкусности и пирожные, а потом подняла глаза настоящего за прилавком кондитера и вмиг поняла – вот он, тот самый наставник, которого она искала. 10-летнего папу привлекла ювелирная мастерская. С раскрытым ртом он разглядывал витрины, наполненные чудесными изделиями, и долго не решался подойти к увлеченному работой мастеру. В конце концов, тот окликнул его сам и даже предложил примерить особые увеличительные очки. С тех пор папа считает их чем-то вроде талисмана и практически не снимает. «Интересно, а как это будет у меня?» Идти по площади пришлось долго, но я не жаловалась. Думала о предстоящей встрече и любовалась проплывающими мимо домами. Старинные каменные фундаменты, причудливые крыши и фигурные окна, утопающие в зелени. Центр города мне всегда нравился. Под ноги привычно ложилась пестрая мозаика мостовой и ажурные тени магических фонарей. Возле городской ратуши нас обогнала повозка, в которую был запряжен Вейр, гигантский лиловый зверь, похожий на длиннолапого медведя. Ее пассажиры тоже торопились на ярмарку. Ох, да чего же много людей! Мы присоединились к толпе на площади и приготовились ждать. Когда на сцене появились мэр города и главы гильдий, я так разволновалась, что практически оглохла. Даже усиливающие голос амулеты не помогли. Но у других зрителей подобных проблем не было. Впечатленные речью, взрослые украдкой вытирали слезы, а дети радостно хлопали в ладоши. «Пожалуй, мне стоит подать заявку в следующем году», – одобрительно пробурчал папа себе под нос. «Пора уже взять ученика». «Я бы тоже хотела», – улыбнулась мама. «Но мне пока не хватает стажа». «Ничего», – утешил ее отец. «Зато ты печешь самые вкусные в городе пирожные, а стаж – дело наживное». «Ты мне льстишь, дорогой», – смущенно отозвалась мама, но было заметно, что папина похвала ей приятна. Родители посмотрели друг на друга влюбленными глазами и рассмеялись. «Как же мне повезло с семьей», – в очередной раз порадовалась я. А потом все мое внимание захватила ярмарка. Обычно мне неуютно в людных местах. Я стесняюсь, робею и стараюсь быть незаметной, но сегодня я всех любила и ни капли не боялась. Первым делом мы с родителями решили побывать у поваров, а вдруг мне передались мамины умения. Такое бывает. Опрятно одетые мастера суетились над котлами и жаровнями, резали салаты, пекли блинчики и взбивали что-то в огромных стеклянных мисках. Готовые блюда разделялись на порции и выставлялись на прилавок, чтобы все желающие могли попробовать. Неудивительно, что здесь собралась целая толпа. Вначале я вообще ничего не могла разглядеть из-за спины голов, но потом папа подхватил меня на руки и усадил к себе на плечо. Да, так гораздо лучше. Я внимательно осмотрела всех мастеров и убедилась, что ничего особенного при этом не чувствую. «Пусто?» – уточнила мама. «Пусто», – подтвердила я и украдкой потерла зудящую шею. «Ох уж эти праздничные платья! Мало того, что жарко, так еще и колется». Папа вернул меня на землю, и мы направились в гильдию ювелиров. Здесь было тихо и спокойно. Вооружившись увеличительными очками и тончайшими инструментами, мастера трудились над своими шедеврами и не замечали ничего вокруг. Готовые изделия таинственно мерцали под толстыми стеклами прилавков. Да чего же красиво. Но все равно не то. Я с сожалением оглядела мастерскую еще раз и двинулась дальше. С интересом понаблюдала за работой кузнецов, увидела, как делают керамическую посуду, сунула нос в баночки с ангобами и глазурью. Даже за гончарным кругом посидеть удалось. Веселый, тщательно разминающий глину мастер явно догадывался, что он не тот, кого я ищу, но все равно не стал отказывать. Мама поблагодарила его за доброту, и мы устремились к следующей палатке. У художников было шумно и пахло краской. Одни мастера рисовали гуашью, другие – акварелью, а одна чумазая леди с увлечением набрасывала чей-то портрет углем. На миг мне даже показалось, что я ищу именно это, но внутренний голос уверенно заявил – не то, и мы отправились дальше. Проходя мимо лавки зелий и снадобий, я остановилась и с любопытством заглянула внутрь. «Зельевары – это маги», – осторожно удерживая меня за плечо, пояснил отец. «Знаю», – отозвалась я. «И что?» Мама сделала испуганные глаза. «Но они же страшные». Я с подозрением уставилась на родителей. «Не помню, чтобы вы боялись пользоваться магическими светильниками или менять кристаллы отопления». «Магия – часть нашей жизни», – серьезно пояснила мама. «Но маги – это совсем другое». «Ничего не понимаю», – честно призналась я. «Но все равно посмотрю, на всякий случай». Из лавки я уходила в задумчивости. Зельеварение мне понравилось, а вот сами маги – как-то не очень. Может быть, родители и правы, в любом случае, обидно. То тут, то там раздавались радостные возгласы узнавания. Дети находили то, что искали. Многие уже успели договориться с мастерами о грядущем ученичестве и теперь просто наслаждались прогулкой. А мы все шли и шли и шли. Странно, раньше мне казалось, что я сразу разберусь, куда идти и что искать. Но нет, так нет, будем двигаться дальше. мы продолжили тщательно изучать каждую лавку и придирчиво разглядывать всех мастеров. Целители и изобретатели, актеры и музыканты, каменщики и плотники – никто не укрылся от нашего внимания. Но результата все не было. Ни душевного подъема, ни трепетания сердца, ничего. Мы обошли ярмарку по второму кругу, потом по третьему. Пусто. От улыбки, которую я с детства привыкла видеть на мамином лице, не осталось и следа. Папа пытался сдерживать свои эмоции, но я чувствовала, что и он тоже расстроен. Еще бы, узнать, что дочь, на которую они возлагали столько надежд, оказалась ни к чему не пригодна. Я понуро опустила глаза и втянула голову в плечи. Мне было стыдно. Не оправдала, не сумела, провалилась. Прощай, мечта. И как теперь жить дальше? Мы уныло поплелись домой. Ничего, попробуешь на следующий год. Попытался утешить меня отец. Я ужаснулась. Целый год. А ведь ребята, с которыми я окончила начальную школу, начнут учиться профессии уже сейчас. Даже те, кто смеялся надо мной и говорил, что моя мечта – глупость. Что ж, кажется, у них появился еще один повод для веселья. Дурочка, которая мечтала о своем деле, так и не смогла его найти. Смешно, прямо до слез. «А пока будешь помогать мне в лавке», – нарочито бодро предложила мама. «Или папе». Я горестно вздохнула. «Конечно, буду. Куда же я денусь?» Не желая смотреть близким в глаза, отвернула голову в сторону и едва не ткнулась носом в яркий незнакомый орнамент. Вышитый на чьей-то одежде, он мелькнул передо мной всего на мгновение, но подступившие слезы сразу же высохли, а настроение улучшилось. Я недоуменно моргнула. «Что происходит? Я же только что испортила все, что можно было испортить, а значит, должна быть несчастной и подавленной. Но тогда откуда эта необъяснимая радость?» Сердце замерло от внезапной догадки, и я, не раздумывая, кинулась в погоню. Высокий старик в синем плаще успел уйти достаточно далеко, но его украшенная перьями и бусинами шляпа возвышалась над толпой, словно гора над лесом. Подхватив юбки и сбросив неудобные туфли, я неслась, словно одержимая, перепрыгивала через ступеньки, скакала по клумбам, перевернула несколько горшков с цветами, столкнулась с влюбленной парочкой, не успевшей убраться в сторону. На ходу, пролепетав извинения, перемахнула через каменные ограждения, срезала угол, пробежала еще 20 метров и, наконец, догнала. «Дедушка, подождите!» – воскликнула я, вцепившись в незнакомца так, словно тот мог исчезнуть в любую секунду. «А что, с него станется? Вон какой необычный!» Старик удивленно обернулся, и я тут же принялась его разглядывать. Внимательные серые глаза, косматые брови, густая щеточка усов, крупный нос, роскошная седая борода и сеть мелких морщинок вокруг глаз. Облик неизвестного мастера показался мне настолько теплым и родным, что я опешила. Даже шляпа с плащом и те были к месту. Я точно не сплю. Да вроде бы нет. Рот против воли расплылся в улыбке. Нашелся, вот счастье-то! Но незнакомец моей радости не разделял. «Вы обращаетесь ко мне, юная леди?» – недоверчиво поинтересовался он. «Да, к вам», – подтвердила я. «Пожалуйста, возьмите меня в ученицы», – старик нахмурился и с болью в голосе произнес. «Много лет я мечтал встретить ученика и передать ему свои знания и свое дело, но меня так никто и не выбрал». Мне стало обидно. «Как это никто? А я?» «По законам этого мира я уже слишком стар, так что не могу участвовать в ярмарке». Грустно покачал головой он и развернулся, чтобы уйти. «Ну, пожалуйста, мне так нужна ваша помощь!» «Правда?» Мне показалось, что в его усталом голосе впервые промелькнула тень интереса. А может быть, это была надежда? Я внимательно уставилась на незнакомца, пытаясь найти разгадку, но к нам уже спешили запыхавшиеся от бега родители. «Юна, что здесь происходит?» Едва переведя дух, потребовала ответа мама. «Немедленно отпусти дедушку. Я понимаю, что ты сейчас расстроена и подавлена, но воспитанные девочки так себя не ведут». «Он мой мастер», – упрямо пояснила я. «Но ведь ты даже не знаешь, кто он и чем занимается», – попытался образумить меня отец. «Так расскажите же мне скорее». Старик окинул меня пристальным взглядом и крепко задумался. Спустя пару минут, показавшихся мне целой вечностью, он решительно хлопнул себя по бедру, расправил плечи, выпрямился и словно бы помолодел лет на 10. Затем вежливо приподнял свою великолепную шляпу и громким, хорошо поставленным голосом произнес: «Мастер Грегори Свенсон, волшебник». «О!» – только и смогла выдохнуть я, и сжала ткань синего плаща еще сильнее. Вот теперь он точно никуда не денется. Счастье и восторг переполняли меня, а ведь всего 5 минут назад я была готова распрощаться со своей мечтой навсегда. Поторопилась, что и говорить. Мы оба поторопились, но теперь я была в этом уверена – все обязательно наладится.